потом метнулся куда-то в сторону и остановился на остатках костерка, от нескольких головешек которого еще шел слабый, едва приметный дымок. Левчук молча выругал себя за роковую беспечность, но было поздно. Полицай шагнул к двери, и та тихо скрипнула. Прижимаясь спиной к стене, Левчук скинул навстречу автомат, все еще не в состоянии расстаться с последними мгновениями своей надежды. Он думал, что снаружи немного чего увидишь в сумеречном помещении тока. Но не успел полицай раскрыть дверь, как возле стены напротив взметнулась темная фигура Клавы, и в напряженной тиши грохнул один, второй, третий выстрелы. Полицай тихо вскрикнул и то ли упал за косяк, то ли просто скрылся в малиннике. Левчук сквозь доски и двери стрекнул коротенькой очередью и, чувствуя, что тотчас выстрелит в них, растянулся на земляном полу. Под стеной напротив, забившись за солому, нервно тряслась с пистолетом в руке Клава. «Ложись! Ложись!» — успел крикнуть он дважды, и первая пуля снаружи ударила в стену, отколов от бревна возле двери толстую сухую щепку. Сразу же с двух сторон тока часто загрохали выстрелы. Пули в нескольких местах продырявили истлевшие бревна стен, трухой и пылью осыпая чисто подметенный глиняный пол. Недолго полежав возле двери, Левчук ползком бросился к стене напротив, заглянул в низкую щель. Винтовки грохали не поймешь откуда. Под крышей и в небе взвизгивали пули, но камни фундамента неплохо прикрывали их у самой земли. Правда, малинник, которым оброс ток снаружи, местами наглухо заслонял щели, и Левчук опасался, как бы те сволочи не подошли слишком близко. С близкого расстояния они могли бы ворваться в дверь, забросать их гранатами или расстрелять из автоматов в упор. Во что бы то ни стало, следовало держать их как можно дальше от тока. Издали пусть стреляют. Теперь, когда начался этот бой, для Левчука все стало просто и обычно. Окончательно исчезла неопределенность, потому что кончилась наивная детская надежда на авось. Он понимал, что попались они как следует, и все в нем устремилось к единой цели — не даться. Он метался по току от стены к стене, заглядывая в щели, но полицаи тоже, наверное, укрылись. И пока в углу не начал стрелять Грибоед, Левчук не мог понять, куда они подевались. Но если Грибоед стрелял, значит, он что-то видел, хотя бы с той своей стороны. Клава лежала под стеной, прижав к себе малого и не сводя взгляда с двери. Левчук только раз взглянул в ее полные отчаяния глаза и понял, что радистке не повезло окончательно. Попались они все здорово, но ей будет хуже всех. Он хотел как-то ободрить ее, только не нашел для этого слов и, молча выругавшись, метнулся к авину. Та сторона тока не была прикрыта никем, надо было прикрыть ее самому. В провонявшем дымом и копотью авине было почти темно, и не светилось ни одной щели, кроме подслеповатого узкого окошка в стене. Он ткнул в его мутное стекло стволом автомата и тотчас вытянулся на усланном жердями полу. Одновременно грохнул недалекий выстрел, и на черном боку бревна блеснуло белое пятнышко, след пули. «Значит, они перекрыли уже и эту сторону тока», — уныло подумал Левчук, — «значит, и в рожь тоже не выскочишь». Их незавидное положение еще более ухудшалось. Полежав немного, он осторожно поднялся к окошку и сбоку взглянул в сторону ольшанника. На краю ржаной нивы чернели по грудь две фигуры в пилотках. Они караулили его. Левчук, не высовывая автомата, дал наискось в окно коротенькую очередь в их сторону. Пусть знает, что и тут есть кому выстрелить. Пусть не надеются.